Глава 5. Евангелина. Ситуация нервировала. Дар поющего у меня проснулся год назад, и за это время было всего несколько вылазок в горы с интервалами в 3-4 месяца. А тут вдруг одна миссия за другой. Причем последнюю мы благополучно провалили, не добыв кристалл. Счастье, что сами живы остались. И вот теперь я снова стояла в небольшом прямоугольном помещении, похожем на лифт, и наслаждалась всеми прелестями санобработки. По завершении оной дверь должна была открыться, пропуская меня в отсек для поющих. Именно в отсек, потому что апартаменты, расположенные глубоко под землей, сильно напоминали каюту космического корабля. Считалось, что под зданием Таалийской академии находится тот самый звездолет, на котором наши предки прилетели на Геру. Официально эту версию никто, правда, не подтверждал, но, судя по ощущениям, так оно и было. Хотя вариант, что строители специально скопировали легендарный космический корабль, проектируя подземные этажи, я тоже допускала. Серебристая переборка отъехала в сторону, открыв моему взору комнату, которая озарилась мягким светом, едва я переступила порог. Тут было все необходимое для сборов. За ширмой из похожего на черное стекло материала располагалась кабинка, где поющие облачались в специальный костюм с кучей полезных примочек. Он не только защищал псиоников, подобно доспеху квазара, но и полностью маскировал нашу внешность. А легкий черный балахон, как и плотная голографическая маска, менявшая черты лица, добавляли особый штрих образу, делая нас похожими на загадочных чародеев из сказаний о земном средневековье. Привычно убрав в сейф личные вещи, я заколебалась, не зная, снимать ли кулон телепорта, одолженный папой. В прошлый раз вся моя связка непонятным образом разрядилась, что едва не стоило мне жизни во время засады в пещере. Вдруг и сейчас повторится нечто подобное. И хотя правила предписывали оставлять все электронные устройства под замком, переодеваться я пошла с телепортом на шее и гаджетом на руке, который одобрительно заурчал, довольный моим решением. Поглядывая на свое отражение в темном стекле, думала о Крис, которая, судя по сообщениям, полученным мной в больнице, окончательно и бесповоротно застряла в элитном квартале, куда соваться не стоило вовсе. Одно радовало, застряла сестренка там не одна, а с Элроем, обещавшим за ней присмотреть. И до таинственного Арса Гроу она так и не добралась. В идеале и не доберется, потому что их пригласил на ужин отец старшекурсника. Вот и славненько. Поест, пообщается и домой спать поедет. Надеюсь, мне тоже к ее возвращению удастся вернуться. Ой, сорвалось с губ, когда я вспомнила о договоренности с господином Рейном встретиться в 20:00. За размышлениями о внезапности очередной миссии и беспокойством о сестре я умудрилась о нем забыть. Вот черт. Видать, установка «не думать о безопаснике», которую внушала себе в выходные, наконец-то сработала. Как всегда, не вовремя. Не явиться к назначенному часу в данном случае означало выказать неуважение его высокопревосходительству, что чревато. Не знаю, чем именно, но чревато точно. Например, домашним арестом, под который жаждал посадить нас Кристинкин учитель для нашей же безопасности. И поначалу я даже была не против, но... А вдруг эти господа так и не найдут тех, кто покушался на нас с сестрой и на Кая? Что тогда? Годами торчать в заточении? Нет уж. Аккуратно расправив блузку, я повесила ее на вешалку. Но прежде чем избавиться от юбки, набила сообщение господину Рейну, лишний раз радуясь, что оставила гаджет при себе. Извинилась, сославшись на непредвиденные обстоятельства, после чего попросила перенести встречу на завтра. С чувством выполненного долга сняла юбку и собралась приступить к чулкам, как вдруг почувствовала странный сладковатый запах, которого тут точно не должно было быть. Хаос первозданный. И что это? Какой-то дополнительный метод санобработки? Или, может, проблемы с кондиционером? Нахмурившись, принюхалась, пытаясь угадать аромат, и чуть не упала от внезапно накатившего головокружения. Потянулась к гаджету, чтобы позвать на помощь безопасника. Другие варианты на ум почему-то не пришли, но не успела. Во-первых, потому что ослабевшие пальцы плохо слушались, а во-вторых, Он явился сам. Серебристое сияние телепорта ослепило, вызвав слабое удивление. Вернее, удивление как раз было сильным. Я и представить не могла, что телепортироваться можно прямо сюда, минуя кабину санобработки. Но сознание стало каким-то заторможенным, а эмоции блеклыми. Высокая фигура ведьмака материализовалась прямо напротив меня, и в раздевалке сразу стало тесно. Оттого, наверное, у меня и начались проблемы с дыханием. Мысль, что я в нижнем белье, посетила мою бедную голову уже в печально известном кабинете, по температуре воздуха больше похожем на морг или склеп, куда мрачный, как туча и оширец, доставил меня на руках. Дышать сразу стало легче. Правда, дыхание сбилось, а лицо вспыхнуло. Но это не так уж и важно. Кристина. «Нет, это просто невозможно!» — воскликнула я, отложив кусок самой обалденной пиццы, которую когда-либо пробовала. Хотя такой выбор блюд для банкира из элитного района и показался мне поначалу странным, отведав угощение, я поняла, почему отец Элроя подсел на эту вкуснятину. Я бы тоже на нее подсела. Не цари за столом вселенская несправедливость. Телепат читал и меня, и отца, отчего уголок его рта то и дело подрагивал. Папа Элла сканировал меня взглядом, а я сидела как на иголках и никак не могла по-настоящему насладиться лучшей пиццей в городе. «Нечестно это, вот!» «Что именно вас беспокоит, Кристина?» — спросил Виктор Картер, просивший называть его просто Вик. «То, что он...» Я совсем невежливо ткнула пальцем в сидящего рядом телепата. «Меня читает, и вас, полагаю, тоже». «Он ментал, с этим ничего не поделаешь», — пожал плечами хозяин дома. «Очень даже поделаешь», — заявила я. «Давайте говорить вслух то, о чем думаем. Вы уверенно хотите задать мне какие-то вопросы. Я поделиться впечатлениями, ну, например, от пиццы. А Эл, ему тоже не помешает немного раскрыться, а то строит из себя мистера загадку». «Ха-ха-ха! Отличная идея!» — рассмеялся банкир. «Так значит, вы девушка моего сына?» Моя готовность говорить честно и обо всем дала позорный сбой, столкнувшись со столь неожиданной темой. Я-то надеялась о роботонах поболтать, а тут... «Она не моя девушка, пап», — ответил за меня парень. «Мы в субботу только познакомились». «А, то есть пока она не твоя девушка», — сделал вывод Вик. Странный, кстати, вывод, но спорить с пеной у рта я не кинулась, ибо рот был занят пиццей. Прожевав очередной кусочек, сказала: «Я ничья девушка», и, немного подумав, добавила: «Пока что». «У вас необычная метка, Кристина», все так же заинтересованно поглядывая на меня, проговорил банкир. «Апсиспособности, надо полагать, связаны с электроникой и разными механизмами». Я кивнула, заметив, как насторожился Элрой. «Это вы вернули Ральфа в строй, я так и понял». Вик немного помолчал, вытирая салфеткой губы, а потом широко улыбнулся и искренне поблагодарил меня за воскрешение роботона. «Не за что», — пробормотала я, смутившись. «Пап, может, мы все-таки пойдем? Поели, попили, а пообщаться и в другой раз можно». «В другой?» — переспросил банкир. «Эл, это первая твоя девушка, которая чудом оказалась в моем доме. Ты же не только прячешь от меня всех своих друзей, но и сам прячешься». «В академии большая загрузка», — отвел глаза парень, а я и без телепатии поняла, врет. Похоже, детские обиды давно переросли во взрослые, и чтобы не выяснять отношения, Элрой предпочитал заглядывать к отцу как можно реже. «Но это же глупо!» «Много ты понимаешь», — буркнул парень, легонько щелкнув меня по носу. «Ну вот. Опять ментальные односторонние диалоги. Не работает ваш метод, Кристина», — вздохнул Вик, хотя глаза его смеялись. «А вы, кстати, на каком курсе учитесь?» «На первом». «18 есть уже?» — уточнил он. «Почти». «Элрой, надеюсь, ты не планируешь вскружить голову этой юной леди?» Перестав допрашивать меня, отец обратился к сыну, и тон его снова неуловимо изменился. На сей раз в нем проскользнуло предостережение. «С одной стороны, понятно, я ведь несовершеннолетняя еще. С другой, возраст согласия в Таалисе с 16 лет, если секс, конечно, не по принуждению, так что...» «Ой!» От взгляда, которым окинул меня Эл, я чуть под стол не сползла. Решив, что думать в присутствии телепата вредно, принялась старательно описывать, про себя, естественно, пиццу, мысленно проговаривая, какая она аппетитная, красивая, вкусная и прочее. «Ну, хотя бы непотные мужские ляжки уже прогресс», — буркнул парень, едва сдерживая улыбку. «Ред Болл мне припомнил. Ну-ну». Следующее, что я представила, была команда ред-баллистов, смачно уплетающих пиццу и почесывающих свои потные... «Кристи!» Простонал старшекурсник и, не выдержав, рассмеялся. «Она чудо, правда, пап?» — сказал он отцу, на что тот уверенно кивнул. «В принципе, оба они правы, ибо чудить я точно умею». Мы проговорили еще около получаса, и с каждым каверзным вопросом, шутливым ответом и тычком под столом, который время от времени получал от меня Эл, обстановка разряжалась. Вик оказался классным дядькой, совсем не похожим на толстосумов, как я их себе представляла. Умный, простой, обаятельный, с хорошим чувством юмора и большим желанием наладить отношения с сыном. Не знаю, что за траблы у них были в прошлом, но мне очень хотелось как-то посодействовать наведению мостов в настоящем и будущем. Про Дженни речь за ужином так и не зашла, и хотя у меня язык чесался что-нибудь про нее спросить, я старательно его прикусывала, дабы не сболтнуть лишнего. Элрой прав. Надо действовать тайно, не давая напрасных надежд человеку, однажды уже потерявшему дочь. Ральф, скорее всего, ничего не знает, он же просто робот, к тому же примитивный. Или знает. Правда, понять его могу только я. Что-то ведь такое почувствовала в холле, будто кто-то звал меня, пытаясь поделиться своим секретом. Я снова поймала на себе взгляд телепата. На этот раз задумчивый и... не знаю какой. Придумать для него достойное название не успела, потому что Эл обратился к отцу. «Спасибо, пап. За мою любимую пиццу и за вечер тоже. Но нам действительно пора. Передать привет маме». Вик кивнул. Элрой поднялся, потянув за руку и меня. Надеюсь, не потому, что я выглядела довольной, как колобок, и такой же упитанной после большущего куска пиццы с кофе. Не самая полезная еда, и вообще не полезная, но при этом нереально вкусная. Хотя, может, я просто проголодалась. Поблагодарив за все хозяина дома, попрощалась с ним и покорно поплелась за парнем в ванную комнату. «Акция в пользу элитных собачек, как понимаю, в пролете?» — спросила, сунув руки под теплую струю воды, настроенную старшекурсником. «Кристи, детка», — улыбнулся он, встав позади меня и глядя на наше отражение в большом зеркале, занимавшем почти всю стену. «Я слов на ветер не бросаю. Ты пока заканчивай тут свои дела, а я сгоняю наверх за кепками. Главное, не выходи до моего возвращения из ванной, а то попадешь в лапы отца и не заметишь, как откроешь этому милому человеку все свои тайны, с помощью которых он сможет тобой в будущем бессовестно манипулировать. Осторожней, ведьмочка», — как-то слишком серьезно добавил телепат. «Папа мой умеет быть классным дядькой, когда ему это надо. Только среди акул бизнеса такие долго не живут. Делай выводы». Евангелина. Я снова сидела в большом кресле, растирая озябшие плечи, и пыталась не думать о том, что на мне чужая рубашка. Мужская. Его рубашка. От мысли, что Аллегра Рейн сам меня одевал, застегивая каждую пуговичку, что касался моего полуобнаженного тела. В космос эти мысли. Меня чуть не убили опять, а я непонятно о чем думаю. «Как вы себя чувствуете, госпожа Ландау?» — прошипел безопасник, вызывая во мне неосознанное желание забиться в угол кресла. «Будто это я виновата в кознях, которые нам с сестрой строит тот, кого найти никак не может он. Где, черт возьми, логика?» «Нормально чувствую», — пробормотала из-под лобья, взглянув на блондина, стоявшего напротив меня и моего кресла. Вернее, его кресла. «Что это было?» «Хотел спросить вас о том же». Ехидство в голосе, смешанное с раздражением. «А это точно господин Рейн? Его не заменили клоном, нет? А то кто этих иоширцев разберет?» «Вы не знаете, чем именно меня пытались отравить?» — уточнила я с вызовом. «Усыпить». «А, ну тогда полбеды, наверное. После такой порции газа, полагаю, вы уснули бы насовсем». «Хаос первозданный!» — выругалась я, опять начиная тереть плечи. На самом деле прохлада, присущая кабинету господина Рейна, оказалась очень кстати. После укола, который он мне сделал, возвращаться в реальность из вязкой пучины сна здесь было проще, чем в более комфортных условиях. Наверное, именно поэтому его высокопревосходительство выделил мне свою рубашку, а не китель, как в прошлый раз. И все же частые визиты в это мрачное помещение напрягали, как и частые встречи с безопасником. Вдруг он сам все подстроил, чтобы притащить меня сюда? У него ведь в разгаре эксперимент с моим непосредственным участием, о сути которого я до сих пор ничего толком не знаю. «Значит так, госпожа Ландау», — после довольно продолжительной паузы проговорил Аллегра. «Либо вы мне сейчас все рассказываете, либо...» «Да что все-то?» — вспылила я. «Получила сообщение о новом задании для поющей. Явилась на место, переоделась. Почти. Потом пришли вы и меня спасли». «Звисадрал Ева!» Снова зашипел он. «Какое задание? Вас никто никуда не вызывал!» «Нет, вызывали!» Уперлась я. «Можете у Уржика спросить? У вас же с ним доверительные отношения!» Слетела с языка, прежде чем успела прикрыть рот. «Ну а что он на меня шипит?» «Не моя вина, что я кому-то жить мешаю. У меня, между прочим, стресс. А еще новый виток подозрительности, вскормленный странной реакцией тела на этого конкретного мужчину. И сейчас, когда он меня взял за руку, чтобы пролистать входящие сообщения на гаджете, я это особенно остро ощутила. Лучше бы он в перчатках был». «Или не лучше?» «Действительно вызывали. Мне показалось, что безопасник озадачен. Неужели опять меня в чем-то подозревал? Но в чем?» «В том, что я специально себя чуть до смерти не усыпила, чтобы он пришел и меня спас, непонятно как узнав о случившемся?» «У него точно проблемы с логикой». Пока рассуждала, он продолжал держать меня за руку, тоже о чем-то раздумывая. В попытке избавиться от неловкости я спросила: «А что означает это ваше «азвисадрал»?» «То же, что и «черт побери», но куда менее цензурное». По-прежнему, глядя на экран, ответил ведьмак. «То есть вы только что обложили меня матом?» Сделала вывод я. Аллегров скинул голову и впился взглядом в мое лицо. Я заерзала, пытаясь вырвать руку, но он крепче сжал пальцы, удерживая мое запястье. «Нет», — проговорил медленно. «Это другое». И я бы даже потребовала подробностей, потому что неловкость, от которой собиралась избавиться, только усугубилась. Но его высокопревосходительство заявил: «Вспоминайте, Ева, кто точит на вас зуб? Кому выгодно вас устранить?» Я растерянно моргнула, не имея ни малейших догадок, и это вывело его из себя окончательно. «Я запру вас в моем кабинете до окончания расследования, если вы немедленно не начнете говорить». «Прекратите на меня наезжать!» — возмутилась я. «Это вы, глава безопасности нашей девятой колонии, до сих пор не нашли преступника. Вы и все ваши подчиненные. И что вы теперь хотите? Чтобы я вам на блюдечке с голубой каемочкой преподнесла ту мразь, которая на меня охотится? Знала бы, кто, сама бы разобралась. Или друзей попросила, а не вас». Было обидно. «Зачем он так со мной?» «Доступ на подземные этажи Академии есть у ограниченного числа ученых, военных, охраны и обслуживающего персонала. Ментал из СБ второй день проверяет этих людей, одного за другим. Но пока его поиск не дал должных результатов», — перейдя на нейтральный тон, сообщил безопасник. А я снова дернула руку в попытке избавиться от физического контакта с мужчиной, понять которого не могла. «То он холодный, точно айсберг, то загадочный, как далекая звезда. А то злой, как черт. И все эти ипостаси почему-то демонстрируются исключительно мне. Скрис, учитель, сама сдержанность». «Вы нервничаете, Ева». «Не стоит», — сказал Аллегра, разжимая пальцы. «Фух, будто оковы спали». «Проверка записей с камер, поиск следов, опрос возможных свидетелей — все это занимает время. Как и анализ ситуации, изучение улик, отработка основных версий». Человек, покушавшийся на вас, слишком умен и изворотлив. Он чувствует себя здесь, как рыба в воде. Это не засланный из Аррей квазар и не шпион из Даора. Это кто-то свой. Тот, кто, возможно, в курсе расследования, и потому вычислить его труднее с каждым днем. Даже мне и моим подчиненным. Съязвил он, заложив за спину руки. «Ваша откровенность, госпожа Ландау, заметно увеличит наши шансы. Вы точно что-то знаете. Возможно, неосознанно замечали чью-то агрессию или другие странности. Думайте, Ева! Или я вас, а не тех бедных ученых, отведу на сеанс к менталу?» «Точно!» — воскликнула я и даже в ладоши хлопнула, вспомнив то, что лежало на поверхности, но почему-то забылась за глупыми переживаниями, которые накатывали на меня в присутствии Аллегра. «Ментальный блок!» Ведьмак чуть склонил к плечу голову, заинтересованно глядя на меня. И пока он смотрел в лицо, я даже немного расслабилась. Но как только его взгляд скользнул ниже, снова начала ерзать, пытаясь выбрать позу поудобнее и по закрытий. «Что за блок?» — напомнил господин Рейн, и я со вздохом ему все рассказала. Про танец на балу, когда Джет упоминал сцену, которую забыть было невозможно. Значит, либо он что-то напутал, либо кто-то подтер мне память. И про визит к практикующему менталу, на который записал меня отец, тоже рассказала. «Скажите профессору отменить прием. Будет вам другой ментал, Ева». Снова взяв за руку, Аллегра потянул меня на себя, вынуждая встать с кресла. Тем более к нему появилось много вопросов. «К кому?» – спросила я, видя, как замерцали вокруг нас нити телепорта. «Ио. Иоши, как принято его здесь называть». Мысль, что мы, похоже, сейчас нанесем визит в капсулу, о которой рассказывала сестра, ошеломила и напугала. Но то, что со мной там будет безопасник, придало сил и помогло справиться с эмоциями, как минимум с этими».